Глава 24. Прерванный акт. «Ладно», — легко согласился Трикси с моим предложением убить его. «Привезешь пончики? Мне понравилось. Только живот потом болел». Таурен продолжал басить короткими отрывистыми предложениями, рассказывая о еде, деде, о постыливших универсальных питательных смесях и других незатейливых, но очень важных для него вещах. До этого он выразил готовность помочь мне пройти подземелье, а в подтверждение своих слов грохнул по стене тоннеля, отчего слой чего-то живого лопнул, разбрызгивая черную слизь, и показал бычий бицепс. Представляю, как ему, карлику, кайфово быть таким высоким. Я отказался от его помощи. Во-первых, у него могут возникнуть проблемы с корпорацией. А во-вторых, лишние свидетели мне не нужны. То, что я на его глазах голыми руками разобрал пак на части, спокойно выживая с процентом жизни, пришлось объяснить использованием некого особого боевого эликсира. Он просто пожал плечами, что при его могучем торсе и мощной шее было особо незаметно. Но я посчитал нужным предупредить его еще раз. «Трикси, молчи о том, что ты здесь видел, хорошо? Это секрет. Ты понял меня?» «Ладно», — сказал он и разразился самой длинной фразой, которую я от него слышал. «Я люблю хранить секреты. Я их собираю. Если кому-то расскажешь, у тебя станет на один секрет меньше. Это невыгодно». «Хорошо, готов?» Я беспокойно посмотрел на показатель здоровья. За разговорами он повысился до 3/4. «Атакуй!» «Прилетишь?» Замахнувшись, он не сразу ударил, остановив лапу с 30-сантиметровыми когтями у моей шеи. «Да, прилечу. Нам же надо с тобой поговорить. Не уверен, что завтра, но на выходных обязательно. Знаешь еще кого-нибудь, кто, как и ты, здесь?» Он покачал головой и без предупреждения врезал. Его когти вошли мне под ключицу. Я взвыл и со злости врезал в ответ. «Измененный Таурен-преступник нанес вам критический урон. 247. Урон полностью поглощен проклятием нежити. Очки жизни 178 из 220. Вы нанесли критический урон измененному Таурену-преступнику. 106. Очки жизни 634 из 740». Как мы договаривались, Таурен продолжал лупить в полную силу, хоть его удары и не наносили вреда. А у меня из головы не выходил Клейтон, так странно погибший сразу после того, как просто дал себя убить в Дисе. И хотя бы с Трикси я решил сымитировать полноценный бой. Перед смертью он прохрипел что-то про пончики. Лутом с него выпал прах измененного, обильно сыпавший со всех здешних мобов, алхимический ингредиент. Стоил он, по оценке системы, 1/4 серебра, но на аукционе мог торговаться дороже. Оценка системы — это гарантированная цена выкупа неигровым торговцам. До 5-го уровня оставалось набрать 20 очков опыта. Меньше, чем дают за моба в этом инсте. Так что, не желая больше тратить время, я без подготовки ворвался в комнату с первым боссом. Когда-то это была общая камера на несколько десятков заключенных. Теперь это место обитания измененного гнома Тихони, сумасшедшего ученого-изобретателя 12 уровня. Он был один, но, судя по его внешнему виду, помощники ему и не требовались. Внезапно гном поднял голову и принюхался. «Хм!» — забормотал он. «Зафиксировано изменение содержания кислорода!» «Хм! Хм!» Мелкий, всего-то мне по грудь, гном, облаченный в мощный экзоскелет, непонятно как и из чего собранный, копошился в груди металлолома. Вдруг он пискнул что-то и исчез. Хлопок, раздавшийся в другом конце комнаты, указал на то, куда он переместился. К странного вида станку, запитанному от поверхности пола через явно живую полупрозрачную кишку. Внутри перемещались сгустки чего-то черного. Чего именно, я, уже летевший через рабочий кабинет изобретателя, не разглядел. Хлопок. Атака пришлась в никуда. Очки маны сгорели зря, а мне в спину с шипением жарящейся плоти вонзился красный луч. Боль была такой сильной, что я перестал дышать. Слезы залили глаза, Осталось упасть на пол и извиваться, стараясь убраться подальше. Тихоня нанес вам урон 142. Урон полностью поглощен проклятием нежити. Очки жизни 178 из 220. Тихоня нанес вам урон 134. Урон полностью поглощен проклятием нежити. Очки жизни 178 из 220. Тихоня нанес вам урон 158. Урон полностью поглощен проклятием нежити. Очки жизни 178 из 220. Мельтешащие строчки боевых логов сменялись новыми и новыми все то время, что я находился под действием лазера. Спрятавшись за странным станком, я вытер выступивший пот. Какое облегчение! Хлопок! Шух! Твою мать! Бездна! Я не удержался и заорал. Однозначно надо покопаться в настройках капсулы. Болевые ощущения стали на порядок острее. «Хорошие новости, коллеги!» Гном хихикнул. «На ужин будет жаркое!» Я перекатился вперед и в сторону, и луч, подпаливая слизистый пол, направился ко мне. «Плевать, это не по-настоящему, это просто визуальные эффекты!» Я подбежал к боссу, но ударить успел только раз, и то не приемом, так как откат молота еще не прошел. Вы нанесли урон Тихоне. 4. Очки жизни 1196 из 1200. Хлопок. Босс опять телепортировался и включил свой встроенный в экзоскелет гиперболоид. Шух! Стиснув зубы, я невольно прикрыл глаза рукой и метнулся к боссу. Повышен навык устойчивости плюс 1. Сопротивление всем видам урона повышено на 6%. Острота боли снижена на 6%. Текущий уровень навыка – 6. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов и новых приемов. Улучшена способность «Каменная кожа» – плюс 1. Стоимость использования – 3 очка маны. Повышает сопротивление всем видам урона на 11%. Срок действия – 5 секунд. Шестой уровень навыка устойчивости дал 6% сопротивление всем видам урона и настолько же снизил остроту восприятия боли. Отсюда логически вытекало, что на сотом уровне сопротивление станет максимальным. Но ведь этого не может быть. Это же полная неуязвимость. Скорее всего, у навыка есть кап, то есть верхнее значение показателя. Либо же здесь, как с наносимым уроном и точностью в безоружном бое, цифры навыка показывают значение только для равных противников. Новый уровень каменной кожи тоже удивил. Рост времени действия способности остановился на 5 секундах. Зато на процент повысились цифры сопротивления. Вообще, полная неуязвимость расслабляет. В таком бою игроки постоянно в напряге. Тщательно вымеряют каждое движение и ротацию приемов, чтобы выдавать максимальный урон в единицу времени. Пока живы танк и хил, но стараясь при этом не переагрить босса на себя. А я тут спокойно рассуждаю на отвлеченные темы, почитываю логи, машинально по откату стараюсь лупить босса и не обращать внимания на жгучий луч, сдирающий ошметки гниющей плоти и палящий по нервным окончаниям умирающего тела. Бой затягивался. Тихоня продолжал сыпать глупыми цитатами типа «обожаю запах запеченного мяса по утрам» и не давал мне нанести серию длиннее пару ударов. Исчезал и с хлопком появлялся в другом конце просторной комнаты. В очередной раз, ринувшись к нему, я заработал новый уровень устойчивости. И тут меня осенило. Направленный луч лазера наносит непрерывный урон. По сути, как дот, тикает каждую секунду, пока ты в зоне поражения. Я скрючился на полу в позе младенца, попытался отрешиться от злого пульсирующего жжения в области спины и попробовал уйти мыслями подальше отсюда. Лазер сжег безостановочно. Полоска прогресса навыка устойчивости медленно, но верно росла. Безумный изобретатель вступил сам с собой в научную дискуссию о степени прожарки человеческого мяса. А я, кроша зубы, витал, пытался витать в облаках. Зачем я все это делаю? Ответ лежит на поверхности. Я мечтаю о работе в космосе, а для этого нужно закончить университет. Онлайн-курсами в виртпространстве здесь не обойдешься. Несмотря на легкомысленность названия профессии, помимо энциклопедических знаний космическому гиду, требуется весь комплекс навыков пилота, космического шаттла и соответствующая физическая подготовка. Космогид должен уметь управлять межпланетной яхтой, владеть инженерией летательных аппаратов, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств самому устранить неполадки, свободно чувствовать себя в невесомости и управлять телом в открытом космосе. Да много всего надо знать. Недаром курс обучения на, по сути, капитана космической яхты 6 лет в университете, а потом еще столько же юнгой и младшим пилотом на действующем судне. И только 10% лучших отличников-выпускников общеобразовательных школ могут поступить за счет налогоплательщиков. Еще по одному на курс берут за счет корпораций спонсоров. Таким середнякам, как я, путь только на платное обучение. «Пахнет, как гриль!» — воскликнул Тихоня, сбивая меня с мысли. Я скрижетнул челюстями, когда лазер прошелся по открытой шее. Боль была уже не той, что я чувствовал пару дней назад. Она стала намного сильнее. И это странно, учитывая, что навык устойчивости у меня повысился. Так, боли нет, я просто воображаю, что она есть. Этого всего не существует. Мое тело в безопасности, в капсуле дома. Итак, учеба. Она требует денег, много денег. И вот почему. 20 миллиардов человек, живущих на планете, за пару десятилетий полностью изменили представление о ценности человеческой жизни. Никто не стремится дать шанс и оказать поддержку малоимущим слоям населения, как призывали определенные движения активистов. Такие появлялись каждый год, причем из числа граждан высокого статуса. Но стоило снизить класс их проживания на уровень другой, как все прекращалось, и они искренне раскаивались в собственном невежестве. Планета не в состоянии прокормить столько народа, и даже начавшаяся колонизация Марса не поможет. Там пока всего 2000 жителей, и это число удвоится только через несколько лет. Меньше капли в океане. Решить проблему с перенаселением никак не поможет. После того, как ввели понятие социальной значимости для общества, началась бешеная конкуренция. Люди стремились любыми путями повысить свой класс проживания, а сделать это можно было, только повысив собственную социальную значимость, стать полезным для общества. А такое возможно, только имея востребованную профессию, которой реально овладеть, лишь получив высшее образование. Плодить конкурентов за теплые места никто не хотел, и именно поэтому стоимость учебы стала так высока. Нужды цивилизации удовлетворят те 10% отличников, что учатся за счет общества, лучшие из лучших. Остальные могут катиться в бездну или учиться за свой счет. Даже если я успешно пройду тесты на гражданство и мне присвоят самый низкий гражданский статус L, все, что меня ждет, это нищенское прозябание в конуре немногим просторнее будки негражданина, мизерное пособие и четко нормированная универсальная питательная смесь. Медицинское обслуживание, предметы роскоши, к коим относится даже нижнее белье, развлечения и абонемент на использование общественных флайеров — все это сможешь купить только на то, что ты заработаешь сам. А без образования сколотить капитал я смогу только в Дисгардиуме. В остальных мирах расценки за онлайн ниже, а из-за меньшей популярности их внутриигровые вещи и валюта обесценены. Кому нужен твой легендарный сет, если им не перед кем похвастаться? Грядущий развод родителей снизит их статус. Странное правило на первый взгляд. Но, как и все, исходящее от ООН, это направлено на снижение рождаемости. Никто не запрещает тебе снова жениться и даже завести новое потомство. Формально правило «один ребенок на одну семью» не будет нарушено. Но уровень гражданского статуса ты однозначно потеряешь. А вместе с ним резко снизишь доходы и суммы гарантированных выплат пособия. Поверить не могу, что папа с мамой на это решились. Да им бы и слова никто не сказал, если бы они продолжали просто оставаться в браке, а сами завели новых партнеров. Но нет. И это все из-за отца, я уверен. Он слишком гордый и правильный, чтобы идти против системы и совести. Видимо, окончательно разлюбил маму. Мое внимание привлекло то, что прогресс-бар устойчивости замер на 0% очередного уровня и более не двигался. Хотя безумный гном продолжал атаковать, Более того, к лучу лазера он добавил бомбы вонючки, обволакивающие меня клубами непроницаемого, похожего на хлопья копоти рыжего дыма, бьющего по площади. Я глянул последние логи. Повышен навык устойчивости на плюс +1. Сопротивление всем видам урона повышено на 36%. Острота боли снижена на 36%. Текущий уровень навыка 36. Улучшена способность каменная кожа, плюс +1. Стоимость использования 3 очка маны. Повышает сопротивление всем видам урона на 26%. Срок действия 20 секунд. Последний ап навыка состоялся больше минуты назад. Странно. В чем дело? Почему рост прекратился? Я сфокусировался на индикаторе, но ничего не произошло. Никаких подсказок и предупреждений. Так, ладно. Придется залезть в энциклопедию. Навыки, боевые навыки, защитные навыки. А, вот. Рост навыка, осуществляемый в боях с противниками вашего уровня или выше, не может превысить уровнем значения, равное 3-кратному уровню противника. Все сходится. Тихоня 12 уровня, а у устойчивости 36. Больше из безумного изобретателя мне не выжить. Пора двигать дальше. Я со старческим кряхтением поднялся с пола, зашипел, получив лучом в глаз, ослеп на мгновение, а потом ринулся к боссу. «Ну, держись, коротышка. Сейчас я тебе за все свои мучения настучу по башке. Акт возмездия». Активирован экстренный выход. Поступила внешняя команда капсулы погружения. Весь прогресс прохождения подземелья будет утерян. До выхода 3, 2, 1. «Твою мать!» Чуть не воскликнул я, как только интрогель схлынул, впитавшись в стенки кабины. И хорошо, что промолчал, потому что за распахнувшимися створками капсулы я увидел маму. «Алекс, прости, что прервала твой игровой процесс, но мы уже опаздываем». «Куда?» Я выпучил глаза, едва сдерживаясь. Они лишили меня мечты. Они разводятся. Из-за них вместо учебы я вынужден торчать в ДИСе и прокачивать навык мазохизма, а теперь еще и это! Из-за каких-то там их заморочек мне теперь заново инс проходить! «В гости к О'Салливанам. Ты что, забыл? У Евы день рождения!»